Одна из бахур была на полголовы выше Дины. Она первая пожала руку Дани и обняла его. Сантиметров 170, высокая девушка, отметил про себя Дани. А Виталь Бат Гамлиэль. Я капитан Линтера 77. По просьбе Дины мы пришли познакомиться с тобой, отважный капитан Дани. Мы с девочками в курсе твоих проблем. Дина с Риной нам все рассказали, и мы всем экипажем приняли решение записаться в твою экспедицию. Но есть маленькое условие. Ты должен принять нас всех, потому что мы неразлучная команда. Условия принимаются. Я и не думал вас разделять или устраивать какой-то конкурс. Экипаж боевого линтера — это то, что мне нужно. Я вам очень благодарен за ваше согласие. И я предлагаю вот что. Я отзываю ваш линтер на переделку на Эрец. На него будут установлены 2 этака, дополнительные темпоральные пушки и оборудование для галактической навигации. Ваш экипаж поступит на переподготовку. Вы пройдете расширенный курс навигации в Шинарской космической академии и практический курс стрельбы из темпоральных орудий. Учить вас этому будет очень хороший стрелок. В прошлом чемпион, а ныне координатор космопорта Эреца Яаков Беншем. Дина и Рина с ним уже познакомились, и он обещал помогать во всем, что касается переоснащения космофлота. Затем, окончив курс и сдав экзамены, вы получите квалификацию пилотов-инструкторов и будете сами иметь право преподавать по специальностям галактическая навигация и использование темпорального оружия. Потом вы своим ходом вернетесь на Эден-2 и будете его охранять вместе со Счастливым островом. Параллельно вы будете обучать других пилотов, и к концу строительства моего корабля на Эдене-2 будет уже приличный флот боевых линтеров. Ну а потом мы отправимся в поисковый полет. Ну, как вам план? От такой перспективы у девушек загорелись глаза, а зал встретил предложение Дани громом аплодисментов. Здорово, Дани, нам это подходит. Теперь познакомься с остальными девочками из нашей команды. Девушки стали по очереди подходить к Дане, сжать его руку и обниматься. Таков был ритуал приветствия в обществе бахур. Авигаль Бат-Меир, второй вахтенный пилот линтера. Шева Бат-Зирах, третий вахтенный пилот линтера. Гиула Бат-Минахим, главный энергетик линтера. Ривка Бат-Танхум, второй энергетик. Ариэла Бат-Ури, третий энергетик. Двора Бат-Авадья, повар и снабженец линтера. Ахинаам Бат-Зихарья, инженер по оружию. Захава Бат-Рафаэль, медик-оператор спасательной капсулы в классической медицине, хирург широкого профиля. Илана Бат-Натан, медик-оператор спасательной капсулы в классической медицине, анестезиолог и фармацевт широкого профиля. Очень рад, девушке, познакомиться со всеми вами. Но мне нужны еще добровольцы, которые согласятся пройти курс обучения на боевого пилота. Обычно на борту грузового космолета имеется 8 погрузочных линтеров, а экипаж составляет 42 человека. На моем корабле, а также на других кораблях серии «Гиперлинтер» будет 4 боевых линтера. В остальных 4 линтерных ячейках будут расположены боевые скафы. По 8 в каждой, итого 32. Экипаж скафы составляет 2 пилота. Таким образом, кроме экипажа «Авиталь», мне потребуется еще 94 боевых пилота. «А зачем так много боевых кораблей?» – спросил Аува Бат-Эрмияху. Она, как всегда, была одета очень легко в коротенькую юбочку и майку с кошкой. «Привет тебе, Аува. Рад тебя снова видеть. Иди сюда, обнимемся. Вот, девушки, та самая бахура, благодаря которой я узнал о вас. Если бы она не встретилась мне тогда в ресторане, я не узнал бы Дину и Рину, не был бы защищен бахурой 4.0 и, наверное, не выжил бы в испытательном полете. Давайте я попытаюсь ответить на ее вопрос. Сейчас известно, что Хара могут обнаружить наш корабль по гравитационной волне, которую он создает, выходя из гиперпространства. Во время моего испытательного полета нам удалось оглушить аппаратуру Хара, переведя корабль в экстраординарный пульсирующий режим. Но это не значит, что мы сможем проделать то же самое еще раз. Хар наверняка усовершенствует свои приемники и смогут отслеживать корабль в таком режиме полета. Это значит, что вести боевые действия против корабля или базы Хара только одним кораблем будет невозможно, потому что они будут его слышать и без труда смогут определить направление на него. Но если цель распадется на 37 единиц, то вести огонь по такой цели будет весьма затруднительно. И тогда мы сможем атаковать Хара с разных сторон и победить их. Дани, я хочу записаться на курс обучения. Но Аова, а как же твоя музыкальная группа? Как же твои замечательные песни? Мой творческий цикл подошел к концу. Придумывать что-то новое становится все труднее. Я и так уж занимаюсь этим 65 лет. Пришла пора сменить работу. Ты не думай, что я избалованная успехом актриса. Я не такая. Я, как и все бахоры, довольно смелая и вполне могу быть пилотом. И еще во время долгих странствий буду развлекать экипаж живым пением под минусовку. А если состоится контакт с другими народами, познакомлю их с музыкальной культурой арамейцев. В твоих словах определенно есть смысл. Я тебе беру. Если, конечно, ты сможешь сдать экзамены на пилота и энергетика. О, не сомневайся, у меня много талантов. Это не только музыка, но и аналитическая математика, и программирование, правда, на языках высокого уровня, и даже физика. Бахуры закричали и загалдели. Запиши и меня. И меня, Даня, не пожалеешь, я знаю физику. А я еще химию и биологию. И меня. Я инженер-разработчик микросхем типа системы на кристалле. Стойте, стойте, девчонки. Я в ваших талантах и творческих способностях не сомневаюсь. Вы все бахоры, а это значит, что вы уже прошли самый жесткий отбор. На курс обучения я запишу всех желающих. Если сдавших экзамены будет больше, чем нужно, для комплектования моего экипажа я проведу жеребьевку. Все оставшиеся смогут поступить в космофлот на другие корабли класса «Гиперлинтер». Вы еще сами не знаете, что в галактические десантники бахуры первые кандидатки, и цены вам нет. «Дани, а как будет называться твой корабль?» — спросила Ривка. «Я уже давно думаю над этим. Как корабль назовешь, так он и полетит. Мне нравится название «Искатель». Так, пожалуй, и назову». «Здорово!» — обрадовалась Виталь. «Кто ищет, тот всегда находит. А как он будет выглядеть?» «Над этим я тоже долго думал и решил сохранить традиционную форму, форму двояковыпуклой линзы». Глава 10. Загадочная планета Бирки. Корабль Дани Искатель строился на лучшей верфи Иреца. Но, несмотря на это, поверхность текущего момента успела сместиться на 5 с лишним лет в направлении от точки сингулярности Вселенной, когда строительство и предварительные испытания были, наконец, завершены. Строки сдачи объекта были сорваны, потом передвинуты, как это часто бывает на экспериментальных заказах, потом снова сорваны и опять передвинуты. Дани мирился с неизбежным и прощал исполнителей за задержки. Единственное, чего он не мог простить, это попытки схалтурить и чего-то не доделать. 2 инженера, руководившие сборкой, были им безжалостно уволены за то, что пытались отрапортовать командующему флоту и Тамару об окончании этапа сборки, тогда как еще не все испытания по этому этапу были закончены. И Тамар жестко требовал соблюдения сроков и должен был бы лишить премии эти 2 бригады, что и послужило поводом для подлога. Дани же, уволив инженеров, своей властью приказал отдать деньги рабочим сборщикам, сказав при этом, что лучше честно признаться в срыве сроков, чем гнать зайца дальше, что неизбежно кончилось бы какой-нибудь аварией. Шел 5808 год от сотворения мира. Не по факту, конечно, но по священному писанию. 20 ияра Элиане исполнилось 20 лет. Девушка твердо решила переселиться на Эден-2 вместе со своим возлюбленным, сокурсником с ее факультета автоматизации фермерских хозяйств. Именно там, в системе Эдена, можно было жить в сравнительно комфортных условиях и завести ребенка без всяких лицензий. А именно это простое женское счастье и интересовало Ильяну больше всего. Получив от Нааха квалификацию телепата 4-го уровня, Ильяна Бат-Эйфа не беспокоилась о деньгах. Карми спал и видел, как вторая по значимости арамейская планета обзаведется, наконец, вторым телепатом ему на подмену. Старшие брат и сестра Эли вот-вот должны были уйти в рейс на своем экспериментальном гиперлинтере, но их семейная кошка Бильха не осталась без собеседника. Ада использовала лицензию своего мужа и родила ему сына, которого назвали Рафаэлем. Теперь ему уже исполнилось 5 лет, и он тоже телепатически общался с Бильхой. Даня шутил по этому поводу. «Вам с мамой, дядя Шими, за рождение телепата надо давать очередную лицензию на следующего. Так, глядишь, и все остальные наши колонии телепатами обзаведутся». «Вообще-то я на месте Большого Совета так бы и сделала», — смеялась в ответ Ада. «Ты бы, как капитан-исследователь, поставил там вопрос. А я уж постараюсь на благо народа. Шими тоже приложит к этому делу свой могучий интеллект. А что? Я, пожалуй, попробую, кроме шуток. Нам на каждый гиперлинтер надо бы телепата посадить». Эстер, получив лишние 5 лет из-за срыва срока строительства искателя, зря времени не теряла и исполнила свое обещание, данное Бильхе. Ее любимица получила полный набор нанопроцитов и специально разработанную для них программу «Хатуля 4.0», аналогичную «Бахури 4.0», но адаптированную для кошек. В отделе Шимона, наконец, закончилась 20-летняя канитель с выращиванием клона Хара, с послойной ежемесячной заменой его воспоминаний соответствующими воспоминаниями Фьорсата. Второй клон, в которого закачивалась искусственная личность, подвергался таким же манипуляциям, но совершенно отдельно. Когда клоны достигли возраста 20 лет, им провели последнюю окончательную перезапись всех оставшихся воспоминаний, включая информационную игру, и в спящем состоянии отправили на западный континент, где и выпустили в лес. На этом Шимон счел свои обязательства перед Фьорсатом выполненным. Но исследования Хара в отделе продолжались. С пограничного побережья регулярно доставляли пленников, отловленных с помощью хейсонеров. В течение месяца память пленника считывалась и сохранялась в процессорных ячейках. После этого спящего пленника под покровом ночи доставляли на побережье островов Хара. С появлением СКАФ на основе этаков делать это стало совсем просто. Скопированную личность не оживляли, но подвергали тщательному исследованию. Словарный запас программы, обучающей языку Хара, быстро пополнялся, и Арье был в восторге. Однако, чтобы говорить на этом сложном языке, знать слова и правила построения фраз было мало, и все, кто профессионально обучался на переводчика, обязательно участвовали в информационной игре с копией личности Фьорсата, обкатывая произношение и интонацию. Диалоги шли через звуковую аппаратуру, так что навыки артикуляции у обучаемых вырабатывались вполне натурально. В ходе анализа скопированных личностей Хара постепенно прояснялась картина жизни их общества и особенности социального устройства. Общественный строй оказался военной диктатурой, но совсем не драконовской. Главой общества, имеющим ничем не ограниченную власть, был главнокомандующий Канунгр. Но его полномочия ограничивались 5-летним сроком, по истечению которого выбирали нового канунгра из числа высших офицеров. Выдвигать свою кандидатуру было неприлично. И подбором кандидатов обычно занимался действующий главнокомандующий. Выдвигал он всегда 3 кандидатов, а в выборах участвовала вся армия. Голосование проводилось специальными избирательными шарами. Каждый солдат, независимо от звания и занимаемой должности, получал 1 шар. И должен был в течение 10 дней бросить его в 1 из 3 больших ящиков. Уклонение от голосования не предусматривалось и каралось увольнением из рядов, что считалось несмываемым позором. Побеждал тот кандидат, чей ящик в итоге оказывался тяжелее. Служба в армии была у Хара делом добровольным, и это занятие считалось самой престижной профессией. Вторыми по почету профессионалами считались инженеры-оружейники. Затем следовали служители храма, энергетики, врачи, учителя, спасатели, инженеры и работники заводов гражданского назначения, фермеры, транспортники, рабочие систем жизнеобеспечения городов. И, наконец, самым непрестижным занятием считалась работа на бойне, где из животных делали главный пищевой продукт – сырое мясо. Главой любого города или деревни был офицер соответствующего звания. Он решал все коммунальные проблемы, назначая исполнителей для конкретных задач. Он вершил суд, и по его приказу исполнялось наказание. Глава города или деревни назначался конунгром, но по истечению 5 лет офицер, исполнявший эти обязанности, в обязательном порядке переводился на другую должность. Хары не были религиозными фанатиками. Простая монотеистическая религия не предполагала каких-либо общественных организаций, массовых молитв и культовых мероприятий. Служители храма жизни занимались лишь тем, что хранили и выдавали на время в семьи камни жизни, следили за беременностью и принимали роды. Хара верили, что Вселенную создал Бог с именем Хейлаэль. Это слово не принадлежало к языку хар, и их ученые предполагали, что оно пришло из высшего языка, языка Бога и подчиненных ему рабов. Слово это означало, как верили хара, «несущий свет». Они также верили в то, что после гибели первой вселенной возрождение началось создание света, и для этого потребовалась величайшая жертва, которую принес сам Хейлаэль. Некоторые ученые-философы считали, что Бог выжил, но был заперт в скрытых измерениях. Некоторые считали, что он погиб. Но рабы его все еще существуют, как существует и тайное знание, которое Бог им оставил. Кроме того, хара верили, что после смерти тела душа их преобразуется в нового раба Бога и поступает к нему на службу. Служба Богу требовала полного самоотречения, полного подчинения и готовности к самопожертвованию, если Бог или замещающий его раб, обладающий тайным знанием, потребует этого от своих слуг. Общество Хара не раскололось по вопросу, жив или нет Хейлаэль. Просто они допускали обе эти возможности, так как обе они предполагали служение после смерти. Несмотря на то, что изучение Хара сильно продвинулось, Арье все еще лелеял надежду совершить разведывательную миссию в теле клона Хара. Поэтому в свою команду Дани принял не его, а его лучшую ученицу Наами, которой Эстер поставила Бахору 4-2. Ирит уже давно стала взрослой, и Наами со спокойной душой и с большим удовольствием записалась в исследовательскую группу экипажа Искателя. Нах не очень этому обрадовался, но все же счел слишком эгоистичной мысль отговорить жену от исследовательского полета. Ирит училась в академии на факультете терраформирования, который готовил специалистов по освоению диких территорий Эдена-2. Ее мечтой было создать промышленную установку, которая позволит уменьшить концентрацию углекислоты в атмосфере планеты до приемлемого уровня. Проект девушки предполагал выделение газа из атмосферы методом охлаждения и конденсации. Затем на чистую углекислоту воздействовал поток водородной плазмы. Реакция проводилась в центрифуге при большом давлении. В центр вихря подавалась мелкодисперсная сажа. И тот углерод, который получался при раскалывании молекулы углекислоты энергичным протоном, конденсировался на этих твердых частицах. Частицы углерода быстро росли и отбрасывались центробежной силой на стенки реактора, откуда углерод непрерывно удалялся механическим способом. Таким образом, в результате из углекислоты получались гранулы твердого углерода, коксографит и водяной пар. Коксографит можно было использовать в металлургической промышленности, а его избыток складировать для будущего использования на шельфе океана, увеличивая тем самым площадь суши. Источником энергии водорода служил этак. Охладителем теплового насоса для конденсации служила вода океана. Нарушение теплового баланса атмосферы из-за использования этака компенсировалось снижением парникового эффекта от углекислоты. Ирит провела численное моделирование процесса и получила обнадеживающий результат. Сотни таких заводов могла понизить концентрацию СО2 в атмосфере до 0,5% всего за 60 лет работы. Окончив учебу и защитившись по этой теме, Ирит предполагала переселиться на Эден-2, поближе к своей лучшей подруге Элиане, и заняться воплощением своего проекта. Администрация Эдена-2 проектом заинтересовалась и обещала покрыть часть стоимости опытной установки. Часть денег на паях согласились предоставить Тиквалаб из авторских за методики экранирования и Тель-Авив из поступлений за разработку новых версий Бахуры, применение которых предполагалось в военных целях для комплектования экипажей будущего флота гиперлинтеров. Недостающие средства решили предоставить Дани и Эстер из своих личных авторских «Зайтак» и «Хей Гемофак».